걸게 미물다 왜더 피아노야 너 지나고 봐 왜더 우드랍트와 이화 왔어 Я молчу, ты тоже, и сейчас похоже, мы расстанемся не на чуть-чуть, как будто все еще можно вернуть. Но когда ты уйдешь, ты останешься здесь В моих мыслях, в словах Во всем, что здесь есть Уходишь сейчас, так скорей уходи Счастье — это не то, что снаружи А то, что внутри Если мир проснется Если ты начнешься Если ты не вернешься назад Если я не открою глаза То когда ты уйдешь, ты останешься здесь В моих мыслях, в словах, во всем, что здесь есть Уходишь сейчас, так скорей уходи Счастье — это не то, что снаружи А то, что внутри Уходишь сейчас, так скорей уходи Счастье — это не то, что снаружи, а то, что внутри.